Глава сороковая. Кабинет Роберта всегда казался мне мрачным и неприветливым. Но сегодня я мысленно отмечаю, что массивные мебели из темного дерева и тяжелые портьеры придают комнате уют. Возможно, это потому, что я больше не чувствую от мужа угрозы. Мы снова устраиваемся за столом, и Роберт вертит в руках клубок. Красный цвет, по-видимому, намекает на рубин. Каен тоже его ищет и думает, что мои секретные разработки у тебя. Вероятно, он занервничал, когда узнал об истинности, — киваю я. Скорее всего. Роберт выпускает клубок, и ярко-красный шарик падает в корзинку. Лилия любила вязать. Летом всегда устраивалась в галерее, и пока работала, дышала воздухом и любовалась на сад. Но так было в моем имении. «Вы с Лилией никогда не жили в Кахэме?» — спрашиваю я. Кахэм был ее любимым замком. Она часто останавливалась здесь до замужества, насколько я знаю. Роберт напрягает память и водит пальцами по подбородку. Северные галереи арками выходят на сады, вернее, на то, что от них осталось. Возможно, именно туда вызывает тебя Самсон. Задумываюсь и не сразу замечаю, что Роберт внимательно вглядывается в мое лицо. Значит, я должна пойти с вязанием в галерею. И кузен сам меня там найдет. Вопросительно смотрю на него в ответ. Роберт откидывается назад и мрачнеет. «Прости меня», — произносит. «Прости за то, что нападал, за то, что втягивал в это». «Ты не мог знать». Мы встаем на ноги одновременно, и он подходит ко мне, а я подпускаю. Роберт обхватывает мое лицо ладонями. От его рук исходит тепло, и я замираю, путаюсь в противоречивых эмоциях. Лилия частично погрязла в игре своего отца, но я не знаю, насколько глубоко, — серьезно поясняет Роберт. «Из-за нее ты сейчас под ударом. Я должна поговорить с кузеном и выведать у него правду». Быстро отвечаю, а Роберт склоняется ко мне. «Он не оставит нас в покое. Я подозреваю, что Лилия слишком много знала, и теперь ты в опасности». Поэтому она и скрылась, совершив обмен телами. Я вижу по глазам Роберта, что больше всего на свете он хочет увести нас с сыном и запереть. Но тогда угроза со стороны Каена всегда будет висеть надо мной. «Самсон должен поверить, что ты меня ненавидишь. И я подготовился. Все контролирую. Ты в полной безопасности. Да и защитные артефакты. Обвешаю с ног до головы», — говорит отрывисто и всматривается в глаза. «Я догадываюсь, что Роберту трудно осознать новую реальность. Так же, как и мне. Я готовилась к разводу, но оказалась в фиктивном браке. Понимаю, что дракон не отпустит от себя. И стоит ли бежать? Рядом с ним Эрик получит достойное образование и будущее, которое приличествует молодому лорду. Вначале бы поговорить с Эстер», — тихо произношу я. «Раз они с Лилией были подругами, она может рассказать что-нибудь интересное». «Возможно», — соглашается Роберт. «Я не знаю, зачем Лилия забрала разработку пространственного артефакта. Но точно не из верности мне. Важно понять ее мотивы». «Почему она не предупредила вас о заговоре?» Возмущаюсь я, и Роберт гладит пальцем мои губы. Ласка получается интимной, и мне ужасно неловко. Но я не вырываюсь и просто поднимаю к нему голову. «Мы чужие друг другу люди, связанные странной истинностью. Я не понимаю, почему она так важна для Роберта. Но сможем ли мы стать ближе? Сейчас кажется, что нет». «Она не предупредила меня и бросила Эрика». Роберт смотрит на меня, и в его глазах я читаю желание поцеловать. Но дракон не решается. А я не двигаюсь ему навстречу. Я запуталась, и мне действительно нужно время. Много времени. «Пусть думают, что мы в ссоре. Несмотря на истинность», — произносит Роберт и отпускает меня. Выдыхаю. Поправляю локон. «Получается, вместо планируемого развода фиктивный брак?» Делаю акцент на последних словах, и Роберт грустно ухмыляется. «Я завоюю тебя, моя леди. Меня зовут Лена», — отвечаю я и улыбаюсь. «Лена», — тянет он, — «ничего не бойся. Каен не доберется до тебя». «Я верю Роберту. Лилия страшно подставила меня. И не только меня, своего сына тоже. Если бы Самсон вышел на нас с Эриком раньше, я не представляю, что бы случилось. Мы ведь были совершенно беззащитны. Роберт явно думает о том же». Зло поджимает нижнюю губу, и глаза его темнеют. Он подходит к столу и резко открывает ящик, из которого достает толстые тетради в твердых кожаных переплетах. «Это отчеты моего бухгалтера о состоянии дел в Кахеме», — роняет он. «Сайш воровала. Я хочу, чтобы ты ознакомилась. Беру тетради, приятно оттягивающие руки. Как я и говорил, Кахем получит статус драконьего замка. Имение попадет под защиту рода Шарсо. Но хозяйкой здесь будешь ты, как наследница Лилии». «Боюсь, она не передавала мне в наследство замок», — отшучиваюсь я. Но Роберт остается серьезен. «Ты ее преемница, Лена. Кахем теперь твое приданное. Я отдам тебе его, без всяких условий». «Даже так?» «Знаю, что ты имеешь право сердиться. Я был отвратителен». Он замолкает, и я усмехаюсь. «Действительно, не окажись я истинной, первоначальные жесткие условия бы не поменялись. Давление на меня продолжилось. Тем более он знал, что я не Лилия. Роберт все это тоже осознает, и осознание делает ему больно. Его поступки стоят между нами стеной, вызывают отчуждение и неловкость». «Я с радостью», — прижимаю тетради к груди. «А вы, правда, перенесете сюда мастерскую?» «Не смогу я жить вдали от тебя», — качает он головой, и я снова удивляюсь. «Неужели истинность так сильно влияет на драконов?» «Позже мы с сестрами гуляем в запущенном саду. Я обрисовываю девочкам ситуацию и требую от них благоразумия, чтобы не пытались бежать из покоев, выделенных нам с Робертом. Кузен Самсон — страшный человек», — говорю и наблюдаю, как Эрик играет с Бураном. Рэй с еще один охранником стоят рядом, готовые защитить мальчика. «Он на все способен», — соглашается Энни. Элли жмется ко мне. «Уверена, малышка мучается от недостатка материнского тепла, а у меня его много. Я готова делиться любовью с сестрами Лилии и безмерно благодарна Роберту за то, что он не забыл о них. Оглядываюсь и размышляю о том, что сады можно возродить. Если посадить редкие сорта цветов, то получится даже торговать ими. Имение большое. Здесь есть леса, река и целебные источники. Чистый курортный воздух, опять же. При должном усердии на этой территории я смогла бы создать целый комплекс. В груди поднимается энтузиазм. Еще вчера мы с Эриком ютились в развалюхе, а сегодня появилась надежда. Смущает лишь мое неопределенное положение, но я буду настаивать на том, что являюсь всего лишь управляющей. До вечера еще остается несколько часов, и я меряю покои шагами в ожидании встречи с Эстер. Мне безумно любопытно, что она расскажет. Заходит Рэй и заносит защитные артефакты, которые передал муж. «Записывающий кристалл. Камердинер передает мне продолговатый красный камень. Спрячьте его. А это боевые артефакты, разработанные лордом Робертом в ссылке. С поклоном он вручает мне 6 колец, которыми я унизываю пальцы. Не знаю, как они работают, но Рэй уверяет меня, что кольца сработают при любой опасности. Такие носят драконы. Они скапливают и усиливают боевую магию. Хозяин лично их заряжал. Я немного растеряна и неожиданно ощущаю себя боевой подругой дракона. Странное чувство, вызывающее у меня улыбку. «Лорд Роберт будет незримо присутствовать при вашем разговоре с леди Каен», — продолжает Рэй. «Если разговор примет опасный оборот, он вмешается». Киваю и осознаю, что защищена со всех сторон. Рэй провожает меня до библиотеки, а с детьми остаются люди Роберта. Прежде чем приблизиться к дверям, Рэй тихо сообщает. «Мисс Сайш сбежала, прихватив дочь». Ох, вот это поворот. Но чего-то подобного стоило ожидать. Экономка поняла, что проиграла. Я толкаю дверь и захожу в библиотеку. Не знаю, где притаился Роберт, но отчего-то я ощущаю его присутствие. Странно. У окна спиной стоит Эстер. Она поворачивается на звук шагов и улыбается. «Привет, Лилия. Вот мы и встретились».